Глава 77. Горизонт событий. Кто-то за кадром передал Стэтсу стаканчик, вероятно, с эспрессо. Спасибо. Он быстро глянул на того, кто подал стаканчик. Отпил глоток. Верити предполагала, что трансляция идет с камеры в складном экране Airstream, а значит Стэт сидит напротив на откидной полке. Ты где? Точно не знаю. Верити решила, что он ее не видит. Меня куда-то везут. Чем занимаешься? Пытаюсь разобраться с тем, что мы вроде бы пообещали филиалам Юнис. Они не слишком разговорчивы. Я тут переписываюсь с одним. Он связал меня с Джо Эдди. Вёржил говорит, ты когда-то хотел предложить ему работу, только не придумал какую. «Ты знаешь Гильермо?» – спросил Стэтс. Верити заморгала. Вопрос Стэтса о манзельянсе казался ошибкой в категории, как если бы Луна спросила о дыне, которую ты вчера купила, поскольку они обе круглые. «Практически нет. Видела его в квартире. Сеть Юни состоит по большей части из филиалов, так что живой человек – приятное разнообразие». «Мне, с ее слов, казалось, это будут только люди», – ответила Верити. «Людей ты по большей части уже знаешь. Но вот это, например…» – Стэтс махнул в сторону камеры. «Благодаря сети». Он что-то сделал, и видео-селфи сменилось съемкой с другой камеры над верхними ступеньками лестницы. Этаж, залитый светом из-за синего полиэтилена. Всюду провода, верхолазы в касках болтаются на тросах. Больше рабочих, чем она видела тут в прошлый раз. Электролебедками к потолку поднимали длинные полосы сверкающей белой ткани. Внизу стояли 5 одинаковых красных механизмов, каждый с парой черных резиновых шин у ближайшего конца. «Что это?» – спросила Верити. «Что за красные штуковины?» «Оформительский замысел Кейтлин. Ткань от компании, которую я финансировал. А это хундовские генераторы ЕМ-5000 на случай, если нам отрубят электричество завтра вечером, когда оно будет нужнее всего». Филиал их заказал. Хитрая система для вывода выхлопных газов. Надеюсь, не понадобится. Что вы готовите? Пока не знаем. Тогда как же она делает для этого оформление? Несколько месяцев назад кто-то сказал, что вот бы мы справили свадьбу до окончания ремонта. Это и дало идею для оформления. У нее уже все спроектировано. Она знает, где каждый болтик. Ткань не надо подрубать. Она работает со стандартными фабричными рулонами. Но вы не будете справлять здесь свадьбу? Определенно не собираемся. Но не знаете, зачем это все? Я не уверен, что сами филиалы знают. Но разве мы все не ждем конца света прямо сейчас? А вы делаете инсталляцию из ткани. Лоубер считает, так мы демонстрируем доверие и готовность к сотрудничеству. А что Кейтлин? Я ее спрашивал, но она проводила видеоконференцию по поводу шоу аэродронов под зданием. Продолжение затеи с тканью. А если вы все подготовите, а ничего не будет? Небольшая предапокалиптическая вечеринка. Почему бы не повеселиться? Ладно, мне пора бежать. Увидимся здесь. Это все потому, что Вёржила нет рядом и некому обозвать тебя психом? Насчет психа я и без Вёржила знаю. Он широко улыбнулся. Трансляция прекратилась.